Глава 57. Куда ни кинь, всюду клин. «Ну так как, вы готовы отправиться ко двору вампиров?» — спрашивает Мэйси, и в ее голосе звучит сарказм. «Мы еще ничего не решили», — рявкает Джексон. «В самом деле, потому что лично мне совсем не хочется стать 3696-й жертвой этого турнира. Как и тебе, я думаю». «Она права», — говорит Микай. «Было бы обидно понапрасну погибнуть в этих испытаниях, когда мы даже не уверены в том, что нам действительно надо участвовать в них, чтобы освободить ребят и остановить Сайруса». Он поворачивается ко мне, прежде чем я успеваю что-то сказать, и добавляет. «Мы все хотим освободить армию Гаргулей. Я бы согласился с этим планом, если бы он давал нам хоть какую-то надежду освободить их. Но, похоже, он дает нам только одну надежду — умереть». Так много вопросов. Почему Джекан отправил нас сюда? Ему известно, что я не в состоянии управлять своей силой, что я не в той форме, чтобы участвовать в этих испытаниях. Но у него наверняка были свои причины отправить нас сюда. Их не могло не быть. Просто он, как и все божества, с которыми мне доводилось иметь дело, не счел нужным обрисовать всю картину. «Но...» — начинаю я, однако Мэйси перебивает меня. «Нет, Грейс!» — она хватает меня за руку. «При дворе вампиров находится моя мать, и я не верю, что она там по своей воле, что она по своей воле бросила меня!» В ее глазах стоят слезы. «Я поддерживала тебя и твое решение освободить армию Гаргулей, но сейчас не время. Мы должны спасать тех, кому грозит опасность прямо сейчас! Наших ребят, моего отца, мою мать!» И, боже мой, от ее слов у меня разрывается сердце, и глаза наполняются слезами. Как я могла забыть про дядю Фина? Как я могла забыть, что Мэйси потеряет обоих родителей, если мы их не спасем? Я знаю, каково это — разом потерять обоих родителей. И не могу допустить, чтобы это произошло с моей неунывающей кузиной. Она достойна всех розовых мечтаний и радуг, которые может предложить этот мир. Именно поэтому я еще больше уверяюсь в том, что освобождение армии Гаргулей — это наш единственный шанс. Мэйси, если твоя мать находится там уже столько лет, то мы должны верить, что ей сейчас не угрожает опасность. И Сайрус хочет украсть молодую магическую силу. Значит, дядя Фин должен быть жив, чтобы было кому успокоить ребят. «Ты не можешь этого знать!» — восклицает Мэйси. «Нет, я не могу знать этого наверняка. Но это представляется наиболее вероятным». Я сжимаю ее руки. «Я согласен», — говорит Хадсон, глядя Мэйси в глаза. «Твои родители в порядке, Мэйси. И мы вытащим их». Я делаю глубокий вдох и смаргиваю слезы. «Давайте вернемся на маяк и разработаем план», — предлагаю я. «Возможно, если нам на подмогу придет Орден, шансы на победу станут больше». Джексон начинает что-то говорить, но тут его телефон вибрирует от входящих сообщений, и он делает нам знак замолчать. «Это Байрон», — говорит он, достав телефон и начинает читать их. «Что там происходит?» — спрашивает Иден, и впервые за все время нашего знакомства в ее голосе звучит настоящий страх. «Как они? В порядке?» Этот вопрос мучает нас всех, и мы с нетерпением ждем, когда Джексон закончит читать сообщение. «Они знают, где находятся ученики», — говорит он после паузы, которая, кажется, длится целую вечность. «Это хорошо, разве нет?» — спрашивает Иден. «Да», — отвечает он, но в его голосе звучит смятение. «Что случилось?» — спрашиваю я, положив руку на его предплечье. «Чего ты нам не сказал?» Он смотрит то на меня, то на Хадсона, то на Мэйси, то опять на меня. «Он не просто держит их в заложниках. Мэрис не солгала», — он мотает головой. «Он крадет их магическую силу, выкачивает ее целиком, не оставляя им ничего, и делает это со всеми, чьи родители с ним не заодно». Мы все отшатываемся в ужасе. «А он может сделать это не...» Я замолкаю, как и он, не желая произносить это вслух. «Да, это можно сделать, не убивая их», — потрясенно говорит Мэйси. «Но это нелегко. Для этого ему надо... Ее голос срывается. «Для этого ему надо их пытать». Хадсон вслух говорит то, чего не хотят говорить остальные. Его голос лишен эмоций, но в глазах бушует целая буря чувств. «Надо их сломать». Мэйси вскрикивает, и у нее подкашиваются колени. Иден подхватывает ее под локоть и не дает ей упасть. Она наклоняет голову, делает судорожный вдох, затем говорит. «Мы должны отправиться туда. Мы обязаны отправиться туда!» «Знаю», — соглашается Джексон. «Просто дай мне несколько минут, чтобы понять...» «У них нет нескольких минут!» — кричит Мэйси, отпрянув от Иден. «Если туда не отправитесь вы, то я сделаю это сама! Я...» «Ты погибнешь еще до того, как разыщешь свою мать», — говорит ей Хадсон. Я возмущенно смотрю на него, но он в ответ бросает на меня взгляд, как бы говорящий: «Ты же знаешь, что я прав». Затем поворачивается к Джексону. «Ты сказал, что Ордену известно, где Сайрус держит их?» «Да, известно. Они находятся в темницах. Возле...» Джексон вдруг запинается и смотрит Хадсону в глаза. Хадсон не вздрагивает, но я ясно вижу, что это для него как удар под дых. Его глаза делаются пустыми, дыхание пресекается, а руки сжимаются в кулаки. «Возле чего?» — спрашивает Мэйси, и ее голос дрожит. «Просто скажи, куда именно мне открыть портал, и я доставлю нас туда». «Возле крипты», — отвечает Хадсон. «Именно там он творит подобные дела». «Значит, он делал это прежде?» Флинт впервые заговорил, и на этот раз он не сердит. В его голосе звучит ужас. «Он пытался». Хадсон запускает руку в волосы, и я гадаю, отдает ли он себе отчет в том, что слегка дрожит. «Прежде это ему не удавалось, но, возможно, он придумал что-то такое, о чем мы не знаем». «Но зачем?» — спрашивает Флинт. «Зачем ему красть магическую силу у детей? Притом не только у других видов сверхъестественных существ, но и у вампиров». «Не знаю», — отвечает Хадсон. «Из слов кровопускательницы следует, что его настоящая магическая сила заперта вместе с армией горгулей. Возможно, он пытается заместить ее, или же ему нужна новая сила, чтобы высвободить ее. Как бы то ни было, ясно одно. Тем, у кого есть сила и власть, нужно только одно. Еще больше силы и власти. И я догадываюсь, что он сделает, когда получит достаточно силы и обретет достаточную власть». «О чем ты?» — спрашиваю я, боясь, что уже знаю ответ. «Он развяжет войну против обыкновенных людей, в которой сможет, наконец, победить. Он работал над этим всю мою жизнь». Я поворачиваюсь к Хадсону и Джексону. «Мы можем попасть ко двору вампиров так, чтобы Сайрус об этом не узнал?» «Нет», — сразу же отвечает Хадсон. «Тогда мы в жопе», — говорит Иден. «Потому что мы не можем явиться туда, поля из всех стволов. Во всяком случае, без поддержки двора драконов или двора ведьм и ведьмаков. А нам известно, что оба эти двора либо не могут, либо не хотят нам помогать», — добавляет Флинт. «Так что нам придется действовать, опираясь только на свои силы. Но я все равно считаю, что мы должны отправиться туда». «Наплевав на то, что случится потом», — спрашивает Джексон, и становится ясно. Мы зашли в тупик. Флинт, Мэйси и Микай явно не согласны. И я еще никогда не была так уверена в том, что разделенные, как сейчас, мы будем обречены. «Давайте вернемся в Ирландию, поедим, отдохнем, проветрим мозги и уже на свежую голову попытаемся придумать, что делать дальше», — предлагаю я, пытаясь всех успокоить. «Если мы будем действовать необдуманно, нас просто убьют. К тому же, прежде чем что-то предпринимать, нам необходимо дождаться темноты». «Наших ребят пытают, Грейс!» — с упреком говорит Мэйси. «Куда подевалась моя милая, неизменно улыбчивая кузина, готовая повсюду следовать за мной? Она явно глубоко разочарована, и я не знаю, смогу ли достучаться до нее снова, но знаю, что я должна попытаться». Я сжимаю ее предплечьем. «Мы сумеем их спасти. И их, и твою семью. Я просто предлагаю не торопиться и хорошенько продумать следующий ход, вместо того, чтобы, очертя голову, нестись на верную смерть. Если мы все не обдумаем, то в конечном итоге никого не спасем. Я смотрю на нее с мольбой в глазах. В конце концов, ее плечи расслабляются, и она кивает. «Хорошо. Я открою портал на маяк». Когда она достает свою волшебную палочку и начинает создавать портал, я не могу не отметить про себя, что она так и не согласилась со мной.